Он пришел домой поздно. Из центральной комнаты доносилось бормотание телевизора. «Дань, это ты?» «Не-а». На пороге комнаты появилась мать. «То есть как?» — спросила она. «Ну а кто еще?» «Конь в пальто», — бросила мать. «Людка звонила». «Понял», — сказал он, ставя разогревать ужин. «И что опять произошло?» «Ничего. Она плакала, между прочим. И что теперь я должен делать?» Первый раз фраза получилась более или менее длинной. «Она... мама, я есть хочу. Я весь день ничего не ел. Я сам сейчас заплачу». Мать к этому его заявлению отнеслась скептически. «Ты? Вовеки не заплачешь. Только если твой мотоцикл в лепешку расшибется». «Так я вместе с ним расшибусь», — усмехнулся он. «Плакать некому будет». Она посмотрела на него с таким ужасом, как будто это вот-вот случится. «Ты бы поменьше такими вещами шутил». «Я и не шучу. Я просто констатирую факт». Мать хотела еще что-то сказать, но дверь хлопнула снова, и он понял. Пришел отец. Вздохнув с некоторым облегчением, он без всякого аппетита доел ужин и ушел в комнату. Там он достал увесистый том Джойса и отключился. Теперь ничего вокруг не было. Только бык Маллиган. Только Стивен Дедал. И ему казалось, что этот самый Стивен ужасно похож на него. Или он похож на Стивена. В общем, с ним просто переставало быть пусто и одиноко, как будто Стивен был его другом, и все понимал так же хорошо, как и сам Даниил. Потом он отложил книгу. Нестерпимо хотелось спать. На ум почему-то пришла та девчонка, что просила сигарету. «Второй раз, — подумал он, — второй раз я вижу чью-то смутную тень, и там в самом сердце появляется мысль, что мне было бы хорошо с этим человеком. И почему-то уже второй раз я позволяю этому человеку уйти от меня». Уже засыпая, он все-таки включил магнитофон, чтобы не доставали голоса с кухни. Судя по тембру, там уже зарождался ураган, скандал. «Чтобы я жил так же, как они?» Он фыркнул презрительно, думая о Тане, которая умерла. И как жаль. Право, как жаль, что умерла не просто Таня, а то время, в котором она жила. Теперь все стало другим. Как раз тогда, когда он наконец-то вырос, время взяло, да изменилось, не оставив ни самой Тани, ни ее знаменитого флета. «Одни людки», — проворчал он, — «которым... и трусы не надо стаскивать, они по жизни без них разгуливают». Почему-то от мыслей о Людке стало совсем тоскливо. Он даже представил себе, как они ругаются на кухне из-за его маленькой зарплаты. Стало так противно, словно это было на самом деле. И он постарался прогнать неприятные видения с помощью Стивена Дедала. А потом вдруг и вовсе увидел странную картину. Ночное небо, и на этом небе золотую лестницу. По бокам он различил хрупкие фигурки ангелов, и сама лестница вдруг озарилась, как будто кто-то зажег вокруг миллион фонарей. Только это были не фонари, звезды. Какое их было множество! С ума можно сойти! Будто пошел метеоритный дождь. А внизу была дорога. И по этой дороге шла девушка, высокая, в потрепанных джинсах и черной кожаной куртке. Волосы девушки были распущены и свободно струились по плечам. «Эй!» Она обернулась на его голос, и ему показалось, что там, в ее глазах, отражаются все эти звезды, все, даже самые далекие. Те сны, которые ей снились, Анна забывала уже утром. И слава Богу! Она проснулась рано. Сначала ей показалось, что утро еще далеко. Потом вспомнила, что теперь темнеет рано и поздно светлеет. Она приподнялась на локте и взглянула на часы. Волосы упали на лицо. Она привычно убрала их со лба. Стрелки показывали 5:30. Вставать было рано, но и лежать не хотелось. Она уже давно поняла. От безделья появляются мрачные мысли. Поэтому она старалась занимать себя делами постоянно. Она встала и потянулась, пытаясь сбросить с себя остатки сна. За окном царила пока тишина, и, судя по всему, день должен быть ясным и спокойным. Она прошлепала босыми ногами на кухню, включила свет. Пока варился кофе, успела умыться. Прихлебывая кофе, она вспомнила, что именно сегодня обещала зайти к Тане и Вовке. «Боже ты мой!» — вздохнула она. «Именно сегодня! У меня именно сегодня дел так много, что я вряд ли успею!» Она обещала зайти в монастырскую лавку, купить свечей для храма при их приюте. Потом у нее занятия. Бог знает, когда она освободится. «Надо бы вечером!» — отругала она себя. «Весь вечер занималась какой-то ерундой!» Она рванулась к телефону, но вспомнила, что еще рано, и наверняка они спят. «Позвоню попозже», — решила она. «Только бы не забыть». «Она смотрит на дым и завидует ангелам», — пел голос из магнитофона. «Врачи говорят, что это все от курения». Она как раз курила, смотрела на улетающий к потолку синеватый дым и в самом деле завидовала ангелам. Поэтому она рассмеялась. «Надо все-таки что-то делать», — пробормотала она. «Ты никогда не повзрослеешь, мышка. Тебе перевалило за 30, а ты мыслишь как девочка, выглядишь как девочка и совершенно не стараешься стать частью огромного организма. А знаешь ли ты, что такие, как ты, вносят дисгармонию?» Она поймала себя на том, что зажигает новую сигарету. «Ты умрешь, и тебя похоронят в этих джинсах. И если не окажется рядом никого из знакомых, они даже не будут знать, какой возраст тебе проставить. Неужели ты до сих пор не можешь смириться и стать тем, кем уже должна была давно стать? Частицы этого долбанного огромного организма. Всего лишь». «Никогда!» На улице уже светлело. Появились одинокие фигуры. «И почему?» — подумала Анна. «Одеваясь каждое утро, я чувствую себя брошенной в ров со львами. Господи!» Она шла по улице, низко опустив голову. Как всегда. Работала она совсем рядом с домом. Раньше там был детский сад, а теперь приют для больных детей. Анна открыла калитку, та скрипнула предательски, и она испугалась. Вдруг разбудит кого-нибудь из малышей. «Надо бы смазать», — подумала она, — «чтобы не скрипело». Она всегда думала о том, каково им просыпаться. Там, в снах, эти дети были нормальными. Над ними никто не смеялся. Они могли бегать, смеяться и наверняка ничем не отличались от других детей. Она знала это, потому что сама очень долгое время спасалась от реальности, придумывая себе другую жизнь, ту, где все было совсем не так, как здесь и сейчас, и ей всегда так не хотелось возвращаться. «Здравствуйте, Анна Игоревна!» Она обернулась на этот странный голос с мягкими вкрадчивыми интонациями. Выдавила улыбку, в очередной раз задавая себе вопрос, почему она не доверяет этому человеку с небольшими руками. Ведь то, что он делает, хорошо? «Здравствуйте», — ответила она, оставаясь напряженной. «Может быть, виной всему был его взгляд?» Он все время смотрел в сторону, как будто боялся Анниных глаз. «Как у вас дела? Вы выглядите усталой». «Да нет же», — запротестовала Анна. «Вчера я вообще не работала, так что у меня, право же, все нормально». Он уже не слушал ее. Это тоже было его особенностью — внезапно уходить во время разговора. Тогда его взгляд становился отстраненным и бессмысленным, как у некоторых ее детишек. Она раньше вообще не знала, как ей надо реагировать. Один раз простояла 10 минут, ожидая продолжения беседы. Вроде как-то невежливо было уходить. Теперь же, зная об этих странностях, она просто пошла дальше. Скорее всего, он и не вспомнит, что разговаривал с ней. Или вообще сочтет ее заявившееся внезапно привидение. Последняя мысль ее рассмешила. Она не выдержала и рассмеялась. Когда вошла в комнату, она все еще улыбалась. Дети еще спали. Только маленькая Геля сидела, прижимая к груди кулачки. Несчастная, с встрепанными волосами и расширившимися от страха глазами. Анна кинулась к ней, оглядываясь. «Где же нянечка? Значит, опять бросила малышей, и особенно Гелю, которой вечно мерещились кошмары, и, что самое ужасное, эти кошмары бедняжка не могла рассказать. Она ведь не умела разговаривать. Долгое время ее вообще считали немой. Но Анне казалось, что Геля просто не хочет разговаривать». «Геля!» — прошептала Анна, прижимая девочку к себе и гладя ее по спутавшимся волосам. «Все в порядке. Ночь ушла, и страшное тоже ушло. Посмотри, солнышко появилось. Ну, успокойся же». Все ее слова были только словами. Геля всегда могла увидеть что-то страшное, вне зависимости от времени суток. Анна все гладила девочку по голове и отпустила ее только тогда, когда поняла. Она успокоилась. Стали просыпаться другие дети, да и зазвенел уже церковный колокол. «Вот и новый день», — подумала Анна, погружаясь все глубже в привычную суету. «Еще один день». Почему-то ей вспомнилась тантрическая дива, и она горько усмехнулась. Ни Геля, ни остальные дети в это пространство не вписывались. А куда они вообще вписывались, кроме этого маленького мирка, надежно отгороженного от любопытных и часто недобрых взглядов? Может быть, зла так много на земле потому, что мир несчастен? Он вспомнил про материнскую просьбу только во второй половине дня. «Данила, тебе же там недалеко». «Вот кретин», — пробормотал он. «Ладно, скажу ей, что не смог вырваться». Он не хотел именно сейчас отрываться от работы. В конце концов, нечасто выпадает хороший заработок. А эта машина была навороченная, и хозяин был навороченный, хоть и неприятный. Он предпочитал не смотреть в глаза этого новориша. Странные были глаза, как будто неживые. Один глаз, как казалось Даниле, вообще косил в сторону. Точно этот тип постоянно находился в напряжении. Но какое дело ему было до того, куда смотрят глаза его клиента, да еще такого? Руки были грязные, он вытер их тряпкой. Снова посмотрел на часы. В принципе, надо сходить. Ничего не случится за полчаса. Он уже почти закончил. Может, ей в самом деле станет легче, когда она нацепит этот медальон, подумал он. Странные они люди. То кричат на всех углах, что атеисты, а то начинают трепетать от страха и просить, чтобы ты принес им какой-то медальон с ликом Богородицы, потому что тете Марусе такой помог. Но в последнее время мать и правда плохо себя чувствовала. Кто знает, может, ей и в самом деле полегчает. Он умылся, быстро переоделся в чистую одежду, запер гараж, проверил замки — Если с этим Мерсом что-то случится, он вовеки не расплатится. Ему снова вспомнились странные глаза хозяина, и он зло усмехнулся. «Прямо бесовская рожа», — подумал он. «И почему такие приспосабливаются быстро? Черт их разберет!» Пока шел по направлению к огромному супермаркету, где располагалась монастырская лавочка, он почти забыл об этом типе, предпочитая раздумывать совсем о других вещах. Например, ему почему-то пришла мысль, что его жизнь сгорает без всякого смысла, и он даже усмехнулся. Иногда среди его косноязычия вдруг возникали странные мысли и образы, как будто посланные кем-то извне. Ну, Стивеном Дедалом, например. Как будто иногда думал совсем не он, а кто-то другой. Он увидел ее сразу, как только вошел в зал. В самом конце, рядом с той самой монастырской лавочкой, в этом вертепе. Его дыхание остановилось. Во всяком случае, ему показалось, что лучше уж в данный момент не дышать совсем, чтобы не спугнуть, так как она вообще непонятно, что там делала. Ее просто не должно было там быть. Она же преспокойно запихивала в пакет свечи. Ему показалось, что этих свечей огромное количество, и пакет непременно порвется. Зачем ей столько? У нее что, в квартире нет освещения? А потом он увидел, что она разговаривает с женщиной в черном так, будто они с ней 100 лет знакомы. Она что-то сказала, и монахиня рассмеялась. Или это не монахиня совсем? Иначе что она может так живо обсуждать с девицей в джинсах? Он подошел совсем близко, затаил дыхание, делая вид, что рассматривает медальоны. На самом деле эти медальоны волновали его в данный момент меньше всего. «За сколько?» — переспросила девушка, и монахиня повторила. 3 бутылки пива. «Наверное. Она же не знает, сколько пива стоит. Просто этот мужчина принес икону, и она не смогла устоять. Выкупила ее, хотя в грех ведь человека ввергла». «Он сам туда погрузился», — сказала девушка. «Я так думаю, что ты ее спасла. Представляешь, что случилось бы с ней, если бы ты отказалась?» «Наверное». Они перешли к каким-то другим темам. Даниил уже плохо понимал, о чем они теперь говорят. Кажется, о какой-то курсовой работе, которую должна была написать странная девушка. И что-то там о каком-то невероятно сложном догмате, потому что монахиня начала вздыхать и говорить, что тема досталась такая, что и какой-то блаженный Августин с трудом бы управился. «Ну, Августин-то как раз управился», — махнула рукой девушка, рассмеявшись. «А я точно завалюсь. И почему отец Алексей решил, что я умная?» «Нечего было пыль ему в глаза опускать», — назидательно сказала монахиня. Но в глазах ее Даниил поймал легкую и теплую насмешливость. Она, похоже, не просто знала эту девицу, она ее любила. «Да и девица, похоже, где-то училась», — распишет курсовые про догматы. Она так явно не вписывалась в его представление о церковных людях, что он онемел, даже почти забыл, зачем сюда пришел. «Мне пора». Он испугался, что она сейчас уйдет. Уйдет снова, как тогда, в гаражах. «А вы...» Он не знал, о чем ее можно спросить. Она остановилась вопросительно на него, глядя. Он увидел ее глаза. Теперь слова совсем исчезли, растворились, пропали. «Все», — подумал он, судорожно вздохнув. «Вы...» «Боже!» — мысленно простонал он. «Я же веду себя как идиот последний. Она сейчас точно уйдет!» Но девушка почему-то не уходила, только смотрела на него с удивлением, как будто узнала его, во что он, впрочем, не верил. «А вы любите лед Зеппелин?» — спросил он, чувствуя себя теперь уже точно погибшим, даже не понимая, почему ему в голову пришла именно эта глупость, и почему он вдруг решил про это спросить. «Любила», — кивнула она, улыбаясь чуть отстраненно и насмешливо. «Раньше, много лет назад. А что?» «Ничего», — пробормотал он. «Почему вы говорите, что много лет назад?» «Мне далеко за 20», — засмеялась она. «Я полный хлам». Он пытался вспомнить, откуда это, но так и не вспомнил название фильма. Она все еще стояла, явно забавляясь его неуклюжестью. «У вас сумка тяжелая», — сказал он. «Давайте я помогу вам ее донести». «Какое безумие!» — думала Анна. «Мне следовало быть более решительной». Теперь он шел рядом с ней, тащил сумку. Совсем юный. Она задумалась ненадолго, удивляясь этому новому парадоксу. «Мальчик. Ему лет 25-26. Когда-то она считала его ровесника очень взрослым. Выходит, он тоже был мальчиком. Она улыбнулась грустно своим невольным сравнением. Он поймал ее улыбку и улыбнулся в ответ. Робко, нерешительно, словно и спрашивая на то разрешение. Как несколько минут назад спрашивал разрешение ей помочь. «Сколько тебе лет?» — не выдержала она. 24. «Да, он почти ровесник». Она уже присмотрелась к нему, поняв, что сходство, ранее заставившее ее остановиться, застыть, на самом деле было совсем незначительным. Только глаза одного цвета, зеленоватые, да волосы. Впрочем, у мальчика-то они светлее. Она не сразу расслышала его вопрос. «А вам? Мне? Вечность! Я же тебе сказала, я полный хлам!» Он недоверчиво рассмеялся. «Кстати, мы пришли». Он недоуменно уставился на детский сад. «Я здесь работаю», — пояснила она, — «а живу вон там». «Зачем я ему показываю, где живу? Это просто случайная встреча. На одно мгновение, не больше». «Вижу», — кивнул он, явно не спеша уходить. «Точно чего-то ждал. Если захочешь, заходи». «А можно?» — она отругала себя. «Все больше и больше погружаешься в безумие. Впрочем, может быть, ему просто одиноко, не с кем поговорить». Она вспомнила себя, и что бы с ней-то было, не встретиться на ее дороге люди, с которыми можно было разговаривать. «Конечно, можно!» Она назвала ему номер квартиры. Он кивал, а она думала, наверняка постесняется прийти. «Да и зачем ему это надо?» Старая тетка с личными проблемами. «Скорее всего, он просто говорит из вежливости». «Ну, да бог с ним». Она проводила его удаляющуюся фигуру. И отчего-то ей снова подумалось, что он очень похож на Кинга. Может быть, ему не хватает решительности и внутреннего покоя? Впрочем, ей ведь просто в то время так казалось. Мальчик казался ей взрослым, потому что она сама была ребенком. Она вздохнула. Как всегда, воспоминания привели с собой боль. И это значило только одно. От них следовало немедленно отвлечься. Да и нет у нее времени на всякие глупости, вроде оживших теней и этих воспоминаний. «Басни дочерей памяти», — вспомнила она. «Шум блейковых крыл избытка». «Откуда это?» «Ах, да, Джойс, Стивен Дедал, Улисс. Странный мальчик, встретившийся случайно. Он растает так же быстро, как появился Улисс.